теперь народ все тщедушный и живет неподолгу. От чего? От того, что едят мало, да думают много. Да, ведь крепко это дома кровь портит, говаривали в старину умные люди. Оно и правда. А какие ведь здоровенные люди-то были? К примеру, взять генерал-аншефа Михаила Васильевича Пельнева. Помнишь, в Ярославле государевым наместником был? Он тебя очень ласкать изволил. И бывало, как не приедет к нам в дом, все тебе жалованную свою табакерку из раковины перламутровой играть давал. А ты ее один раз и расколол. Отец зато наместнику серого аргамака подарил, а тебя высек. Нет, постой, мон кёр. Я перепутала. Это папеньку твоего высекли за табакерку. Так, так точно. Петрушу, а не тебя. Ты еще не родился тогда. Так вот, Михаил-то Васильевич уж истинно было человек был. Уж можно по чести приписать. Бык, сударь мой, быком. Когда он помер, сердечный гробовщик так и ахнул, взглянувши на него. Нет, говорит, этого барина с одного разу не похоронишь. В наместническом доме из дверей косяки все повыломали, чтоб гроб-то вынести. А нынче что за люди? Мозгляк на мозгляке. Смотреть даже неприятно. Ух, какая простота была. По чести сказать, ужасть какая простота. Да вот хоть бы того же Михаила Васильевича, к примеру, взять. Бывало, в летнюю пору соберутся молодые люди, а другой раз и старички, да всю ноченьку напролет и прокутят. А пили в старые годы, моя радость, беспримерно, не по-нынешнему. Вот пропивши ночь, под самое утро, с песнями да с музыкой по улицам и пойдут гуляки, да прямо в рубленный город. Там, у Ильи Пророка, перед наместническим домом станут, да полонез какой-нибудь и грянут. Ну, разбудит, конечно, Михаила Васильевича. Он без парика в одном шлафроке и выйдет на балкон. «Что вы, пострелы?» — крикнет им. «С пьяных-то глаз весь Ярославль переполошили. Али под караул хочется?» А те ему заголонят в ответ. «Мы тебя любим сердечно, будь ты наместником вечно. Наши зажег ты сердца, мы в тебе видим отца». И велит Михаил Васильевич ключнику наливок корзинку другую принести. Выйдет гуляком, усядется с ними на краю горы, что над Катаростью. Да до позднего утра все вместе и прокутят. Так вот и наместник был, и генерал-аншеф, а изрядными людьми не брезговал. Бесподобный был человек. А попробуй-ка нынче, мон бежу, этак сделать. Ведь чего доброго и в самом деле, пожалуй, под караул возьмут. Нет. Как можно сравнить с нынешним временем старые годы? Гораздо проще все было. Опять Сергея Михайловича взять. Чурилина. Вот тоже беспримерный был человек. Даром, что из солдатских детей. Был он штатский, действительный советник. Отставной красногорский губернатор. И лента Анинская через плечо. Значит, персона немаловажная. Взявший обшит, доживал он век свой в Зимогорске. А в то время покойник, дедушка твой, с драгунами в Зимогорске стоял. Я уже давила тогда и жила у Ванюши в Зимогорске. Оттого и знала Сергея Михайловича. Изрядный был господин. И ума отменного. Все его уважали и боялись. Бывало, у кого какое дело не случится, ссора ли, домашняя или другое что, всякое первым долгом к Сергею Михайловичу. Он и совет даст, и помирит. Кто виноват, того пожурит. Да глядя по человеку и по вине, и новой тросточкой поучит. Всякое дело умел устроить. И зато все его, как отца родного, любили. Все его дедушкой звали. А он всем говорил «ты» и всякого собакой называл. Только не избрание, а так, любя. Все у него ручку целовали, и барыни даже, и барышни, а он руку целовал только у Преосвященного. А с попами так просто в губы целовался. Без спроса у Сергея Михайловича ни одной дворянской свадьбы бывало не игрывали. Сын или дочь у кого родится, имени младенцу отец с матерью на речь не осмеливались, а дают бывало, какой прикажет Сергей Михайлович. И всех сам крестил, любил крестить, дай Бог ему Царство Небесное. Бывало и у дворян, и у купцов, и у попов, у всех кумом. И что ж ты думаешь, монкёр, какая из этого неприятность приключилась? Подросли крестники да крестницы Сергея Михайловича, хвать, а он всей Зимогорской губернии ни одной дворянской свадьбы и сыграть невозможно. Все в духовном родстве состоят, все одного отца дети, которые и повлюблялись было друг в дружку, а повенчаться не могут. Уж досталось же тогда крестному батюшке. Уж такие ему сердечному поминки загибали, что ни один чай раз Сергею Михайловичу на том свете икнулось. Нечего делать, стали из других губерний невест брать. А барышень больше все в Москву для замужества свозили. С десяток, однако же, до того заразились крестными братцами, что в монастырь пошли. Дуры они, по моему рассуждению, Монбежу, сущие дуры. Но разве не могли они любить просто? А то еще один из крестников с любви да с горя, а больше, я полагаю, потому что пустота у него в голове была, в Волгу кинулся, да другой такой же застрелился. Вот оно что значит крестить-то без пути, Андрюша. Я поэтому и не крещу никого. Сохрани, Господи. А все же Сергей Михайлович отменный был человек. Таких людей, радость моя, я полагаю, что в нынешнее время и сыскать невозможно. Ведь в старину-то, Андрюша, люди беспримерно лучше были, чем теперь. Как можно? Что теперь? Важности совсем никакой не имеют. Ужасть, как неловко, все выделаны. И так темны в свете, такая у всех теснота в голове, что просто умора. Ужасть. Просто ужасть. Какими-то все разночинцами глядят, право. Беспримерно, как смешны.